Людка поди заскучала. Думаю, тебе она обрадуется. Гайдук настороженно следил за ним. Ох, не к добру это задумчивая физиономия у старого сослуживца. Ну ладно, и в самом деле перекусить надо. Потом уж мозг и тело напрягать будем. Зал, в отличие от прихожей, поражал размерами. Не зал, а танковый ангар. На полу мягкий присидский ковер. К слову сказать, трофейный. Во время буйства послевоенного времени, когда маховик «Тотальная анархия» уже набрал немалые обороты, и широкомасштабное мародерство стало едва ли не образом жизни каждого второго землянина, Гайдук помогал волку вносить сие произведение искусства из дома какого-то толстосума. Тому было явно недоброшенного имущества. Свою бы драгоценную задницу унести куда подальше. На стенах висело несколько клинков, европейские и японские мечи. Над ними расположились легендарные огнестрельные ветераны бесчисленных войн 20 и 21 столетий, трехлинейная винтовка Мосина конструкции еще царских времен, ореховая ложа, граненная ствольная коробка и автомат Калашникова образца 1947 года, почти белый от потертостей, с немногочисленными пятнами воронения, с растрескавшимся прикладом и наверняка очень разболтанным спуском. Однако Гайдук ни секунды не усомнился, что при нужде эти старики еще покажут себя с лучшей стороны, ведь надежность всех боевых систем опробована в самых разных условиях. Это как раз пример тех старых солдат, что умирают, впившись зубами во вражье горло. На сидящих в зале Гайдук, залюбовавшись оружием, обратил внимание во вторую очередь. Собственно, Люда и пятилетний карапуз по имени Арес, гордость отца и воплощение его надежд. Люда, конечно, красавица. Гайдук признавал это бесспорно. Длинные каштановые с рыжинкой волосы, желтовато-зеленые глаза, придававшие волчице, как про себя называл ее Гайдук, ведьмаческий облик, стройная, чуть крупнее и выше Анастасии будет, но сложно как-то утонченней, талия очерчена выразительней за счет несколько большей ширины бедер. С другой стороны, может, легкое серое платье создавало такое впечатление. «Ну привет, воин дорог ЗБА!» — улыбнулась Люда. «Твою подругу я отправила отмокать в ванну. Ты на очереди. Вещи уже готовы». «Спасибо, Люд, облагодетельствовала. Только вот отплатить за заботу нечем». «Да ладно, автомат отдашь. А то мне спорить с мужем нечем, когда ссоримся». Глядя на флегматичную волчицу, трудно было представить ее в гневе. Сколько Гайдук ее знал, она всегда хранила непогрешимое спокойствие профессионального снайпера. Даже когда волк был чем-либо взбешен, что, впрочем, случалось редко. Вывести сержанта из себя на поверку оказывалось сложной задачей. «Арес, а ты чего молчишь? Поздоровайся с крестным своим!» Арес внимательным взором изучал Гайдука. Видимо, подзабыл чутка. «А ты с папой воевал?» — спросил ребенок серьезным тоном, что не могло не вызвать общее умиление. «Не, малыш, за папу. С натовцами воевал, с китайцами, повстанцами. Автомат дадах и нет гада. Ну хоть ты не начинай травить, ага». Батя все сказки войнушные на ночь травит. Как в Вашингтоне с зелеными беретами кувыркался. Он мужик, знать должен. «Я мужик», — не меняя серьезного тона, подтвердил Арес. «Сначала теория, как только лет 7-8 ему будет, так и устроим курс молодого бойца. Крестный вон поможет наладить процесс. Поможешь же воспитать спецназовца?» Гайдук кивнул, с улыбкой отмечая огонек мечтательности в глазах волка. Его пылкое желание продолжить военную династию было Гайдуку известно. Батя-сослуживец был типично гражданским, а точнее инженером. «Блин, волк, что ж ты гостя-то заболтал, а? И я не сажу за стол», — спохватилась Люда. «С вашими этими воинственными планами садись, Ратмир, наедайся. Видишь, на взвод сготовлено». «Не-е-е», — решительно возразил Гайдук, затаенным восхищением, оглядев большой стол, уставленный до упора. «Я столько не осилю». «А Володьку послушать, так целого взвода стоишь!» Люда глянула на Гайдука с шутливым укором и разочарованием. «Ну не в столовой же!» «Ну да ладно, попробую!» «Это другое дело!» Люда оживилась, хватаясь за внушительный черпак и кастрюлю. «Картошку с мясом будешь?» «Да можно и мясо с картошкой!» Усмехнулся Гайдук, чувствуя, как от аппетитного запаха резко засосало под ложечкой. Настя появилась не скоро. В просторном махровом халате, замотанной полотенцем головой, румяная, уставшая, из глаз исчезла напряженность и затравленность. «Садись, покушай!» — скорее велела, чем попросила Люда. Настя мотнула головой, качнувшись на ногах по инерции. «Мне бы вздремнуть часов 20!» — вымученная улыбка далась бывшей пленнице изрядными физическими усилиями. «Извините, на ногах не стою». Ее взгляд робко метнулся от Люды к волку и на Гайдука. «Люд, ты впрямь уложи ее, а?» — сказал последний. «Намаялась девка за сегодня». «Ладно, пойдем». Люда вздохнула и едва ли не поволокла бывшую пленницу наверх. До того девчонка не стояла на ногах. «Ратмир, дуй в ванную, тебя тоже сполоснуться не помешает», — добавила она с лестницы. «Вещи в ванной на гвоздике». «Ага», — выдавил Гайдук из себя, с наслаждением ощущая приятную тяжесть в желудке. Организм такое чувство приотпустил поводья, мышцы начали размякать, движения потеряли уверенность, боеспособность упала наполовину, если не дальше. Случить необходимость повторить последнюю бойну на дороге, за успех Гайдук не поручился бы и вовсе. Ванная комната удивила белизной. Кафель, ванны, никелированные краны. Густой сырой воздух не успел остыть после Настюшкиного пребывания. В нем витали ароматы каких-то травяных настоев. Наверняка Людка сама их делала. Хорошие запахи. Волк как-то обмолвился, что его женщина на парфюмера училась до войны. Не доучилась, потому нехватку теоретических знаний с лихвой компенсировала немалой практикой. «После такой ванны сон – святое дело», – мечтательно подумал Гайдук. «А то завтра день тяжелый наверняка. Или вообще ночью выдвинуться придется». Унылые мысли о деле были смыты первыми теплыми струями воды, оросившими пропотевшие за долгие сутки автономии тела. Льющееся тепло проникало под кожу, заполняя собой мышцы, расслабляя и превращая в вялый, медлительный холодец. Как раз один из тех моментов, когда Гайдук чувствовал себя на редкость беспомощным. Даже натереть мочалку мылом оказалось занятием не из легких. А уж пройтись ею по телу сошло бы за маленький подвиг. Люда перехватила его на выходе из ванной. «Да, и вправду армия равняет всех», — волчица окинула его с головы до ног. «Володькины вещи прямо в пору. Ладно, вашу одежку я постирала. Все ценное из карманов вытащила. Потом проверишь». Гайдук только отмахнулся, мол, глупости говоришь. «Волк тебя в гараж просил заглянуть. Говорит, сюрприз хочет сделать». Гайдук кивнул, чувствуя себя не в состоянии поддерживать разговор. Люда ухмыльнулась, заметив его состояние. «Травы хорошие, расслабляют», и словно спохватилась. «Да, я Настю в спальню отнесла, вдруг решит подкрепиться». «Спасибо, Люд». Гайдук с трудом растянул губы в подобии благодарной улыбки. «Ты извини, что мы так нагло приперлись». Волчица досадливо отмахнулась. «Не гони гусей, Ратмир, тебе-то здесь рады как никому». И потом, по твоей девчонке, видать, что пережила немало. Все нормально, хоть новые лица. Ладно, чеши к Володьке, а то заждался он там, наверное. Гайдук кивнул, неуверенной походкой направившись к выходу. Вечерний воздух обдал разгоряченное лицо приятной свежестью, в которой, впрочем, вплетались миазмы города. Автомобильные выхлопы, костры, мусор. Сунув ноги в шлепанцы, Гайдук затопал к гаражу сразу за домом. Ворота оказались распахнуты настежь. Изнутри лился неяркий свет. Волк невнятно копошился возле своей машины, легкого армейского джипа без крыши, но с массивными трубчатыми дугами безопасности над сиденьями. Камуфлированное средство передвижения носило следы некоторого апгрейда. Например, со стороны пассажирского сиденья оказалась приварена пулеметная турель. Вон свежие следы сварки. Радиатор закрыт бронником, распотрошенным на кевлар и титановые пластины. Пара таких же бронесегментов прикрывали двери водителя и командира. Волк с легким кряхтением сгромоздил трофейный РПД на турель, прыгнул на сиденье, прильнув к прикладу, прицельно сощурился, целясь в Гайдука. Патронный короб отсутствовал, и тем не менее у Гайдука в душе ворохнуло желание отойти с линии прицела. «Ну как оно?» – осведомился волк. «Как она? Что, собака уже присвоил игрушку?» «Балда!» – беззлобно отпарировал волк. «Я для общего дела. Смотрится?» Он хлопнул ладонью по деревянному прикладу. «Хорошая машинка. Кое в чем лучше РПК будет. Ты меня поучи еще. Что за общее дело?» Прицельная зевота раздернула рот до упора. «Я с тобой еду». Волк дотянулся до патронного короба, несколькими экономными движениями пристегнул его к пулемету. А Гайдук так и замер с распахнутым ртом, спохватился затем и медленно сомкнул челюсти, клацнув зубами. «Повтори».